отдернул ее, попятился, вжимаясь спиной в плотную человеческую массу. А стоящий рядом с ним веснушчатый боец спрятал руки за спину. Строй замер, затаил дыхание. Люди почему-то отворачивались, либо опускали головы, чтобы не смотреть на черный маузер в руке комиссара. «Добровольцы есть?» — спросил Шиловский, оглядывая строй. Красноармейцы молчали. Слышно было, как бормочет дезертир у обрыва. Наверное, молился. «Вы же сами вынесли приговор», — подбодрил комиссар. «А привести в исполнение некому. Разве мало погибло ваших товарищей из-за предателей и измены?» «Дезертира бы пожалеть надо», — несмело откликнулся кто-то из гуще строя. «Эдак-то и своих перехлешим». «А он пожалел вас, когда бежал?» — застрожился Шиловский. «Так не стерпел, верно?» — послышалось с правого фланга. «Не каждый такую войну стерпит. Пожалеть бы!» «Пожалеть!» Вдруг заорал и заколобродил в строю, вырываясь вперед, большерукий красноармеец. «А нас кто пожалеет? Нам снова на смерть? А он хитрозадый в кусты!» Выпутавшись из строя, большерукий обернулся к прапорщику и башкиру, потряс кулаками. «К стенке! Обоих!» Комиссар удовлетворенно хмыкнул и протянул ему маузер, но большерукий в ярости не видел его. «Мы ж так революцию разбазарим! Добренькие, что ли? Один на чужом горбу в рай!» Вновь потряс кулаками в сторону дезертира и прапорщика. «А мы на алтарь свободы ляжем!» Он дернулся к комиссару, протянул руку. «Дай, мне дай!» — выхватил у него маузер. «Я имя покажу, как бегать. Сейчас хлебнете кровушки, гады!» Через секунду он был уже возле прапорщика. Рывком поставил его на колени и приказал звенящим голосом: «Самой гимнастерку!» Прапорщик, глядя снизу вверх, потянул подол гимнастерки. Башкир глядел на них со спокойной ненавистью. Едва гимнастерка покрыла голову, палач-доброволец выстрелил в затылок, крикнул дезертиру: «А ты, бусурман!» Тот сам встал на колени, согнул мощную шею. После выстрела пустая горячая гильза ударила в ствол сосны, отскочила к Андрею и царапнула ему щеку. Он зажал ранку ладонью, заглотнул воздух сухим горлом. А Шиловский торопливо отобрал, вырвал маузер у добровольца. Тот, сверкая глазами, выискивал кого-то в толпе и опасно водил стволом. Строй молчал. Люди дугой стояли на склоне берегового уступа и напоминали хор, выстроенный на сцене. Но Андрей не мог поймать ни одного взгляда из-под опущенных век. Лишь красноармеец, что, крадучись, ел пшеницу, бестолково и плутовато озирался по сторонам. «Убрать!» — приказал Шиловский, пряча маузер, и кивнул на трупы. Палач стащил расстрелянных к обрыву и спустил вниз. Два пыльных шлейфа потянулись к воде. Потек, побежал зыбкий песок. «Полк! Смирно!» — крикнул тут Андрей и сразу замолчал, чувствуя, что не сможет говорить громко. «Слушай приказ!» — продолжил уже тише. «Будем прорываться за железную дорогу ночью. В степь уходить нельзя, там гибель. До ночи надо уйти подальше от города, туда, где чехи нас не ждут». Голос совсем пропал, и ему показалось, что люди не услышали его, поскольку раздался тревожный нарастающий ропот. И странно. Губы красноармейцев были плотно сомкнуты, но откуда-то все же Вырывался этот стремительный многоголосый говор и бежал, словно потревоженный текучий песок.